Глава 10. «Я буду спать на диване», — заявляю категорично. «Еще чего?» — возмущается Богдан. «Тогда уж лучше я на полу». «Это лишнее». «Ложись тогда», — похлопывает ладонью по моей половине кровати, а сам отворачивается к противоположной стене. Устало выдыхаю, опускаюсь на край. Глупая. Сразу было понятно, что в номере для молодоженов будет одна кровать, и придется теперь нам с другом как-то уживаться вместе, раз уж я запрыгнула в эту лодку. Обхватываю голову ладонями, слегка массируя виски. О чем я думаю вообще? О кровати? И это после всего того, что рассказал мне Романовский? Видимо, мой мозг отказывается переваривать более сложную информацию. Вот и цепляется за всякий бред. Ведь умом я понимаю, что мне рядом с Богданом ничего не угрожает, а значит и паника излишняя. Аккуратно укладываюсь на свою половину и укрываюсь отдельной простыней. Но сонливость, которая преследовала меня еще несколько часов назад, теперь вдруг испарилась. Всматриваясь в темноту, обдумываю и прокручиваю в голове события минувшего вечера. В груди как-то странно давит, в висках пульсирует, дыхание становится рваным. То ли я сама накручиваю себя, то ли сознание запоздало реагирует на ситуацию, но меня вдруг срывает. «Когда ты научился лгать?» Спрашиваю шепотом, но в тишине номера мой голос звенит достаточно четко и громко. «Что?» — переспрашивает Богдан, который, судя по голосу, уже успел задремать. «Ты мне казался всегда самым честным парнем на свете. Я не ожидала, что ты так легко солжешь». Сбоку переворачиваюсь на спину и, сложив руки на груди, пытаюсь разглядеть потолок. Буквально недавно я радовалась появившейся возможности отдохнуть немного, любовалась красотой вида из окна. А сейчас хочу домой. «Прости, что не оправдал твоих ожиданий», — отвечает Богдан, и мне в его голосе слышится равнодушие. «Возможно, я ошибаюсь. Ведь, как выяснилось, плохо знаю этого парня. А может, ему и правда наплевать на мои внутренние терзания?» «Говнюк!» Выплевываю яростно и позволяю все же себе небольшую слабость. Локтем толкаю Богдана в бок. «Вообще хочется ногами его испинать, как в детстве». Чтобы с кровати улетел и головой ударился. Может, тогда и мозги на место встанут. Но я напоминаю себе о том, что уже давно не маленькая, а взрослые леди так себя не ведут. «Мне еще раз извиниться?» Голос Романовского становится жестче и тон прохладнее. Хочется взять подушку побольше и придушить его. Совсем ничего не понимает. «Нет». «Ну что ты, зачем?» Отвечаю не без тени иронии. «Вообще не в извинениях дело. Ими уже ничего не исправишь». «Тогда что?» Богдан резко разворачивается и впивается в мое лицо взглядом. И хоть в номере темно, я чувствую на себе его пристальное внимание. «Богдан, ты серьезно не понимаешь?» Не выдерживаю, поворачиваю голову и сталкиваюсь с буравящим взглядом собеседника. Оказывается, если присмотреться и привыкнуть к темноте, то многое можно увидеть. «Мий, давай без загадок, окей?» «Окей, мы поженились!» «Я помню!» Тянет так, будто ему приятно думать о том, что я его жена. «Ты меня обманул!» «А как это связано?» «Шш, я убью тебя!» Стискиваю кулаки, впиваюсь ногтями в кожу. «Что же он тугой-то такой? Я на свадьбу согласилась только ради тебя и твоего ребенка!» «То есть, если ребенок не мой, то и помогать ему не надо?» «Богдан!» Немного повышаю голос. В черствости меня еще никто никогда не пытался обвинить. «Что? Тебе разве не нужна была эта свадьба? Вот не надо сейчас. Что не надо?» «Стрелки переводить и меня делать виноватой. Да, я была не против, но основная причина была в тебе и в твоем сыне». «Знаешь, ты тоже отличная лгунья», — тянет с горечью. «Только себя обманываешь, а не окружающих». Коротким рывком парень поднимается с кровати и выходит в другую комнату. «Прекрасно поговорили. Ничего не скажешь». Я понимаю, что маленькому Данечке в любом случае нужна помощь. И факт того, что он не сын Богдана, не изменил бы ровным счетом ничего. Но я ведь имела право знать правду. До свадьбы, а не сейчас, когда уже дело сделано. «Ты тоже отличная лгунья», — мелькают в голове последние слова парня, которые до глубокой ночи не дают мне заснуть. Неужели Романовский прав, и я в самой себе разобраться не могу? А что, если он и сейчас обманывает меня? Быть может, эта самая Лариса с двумя друзьями встречалась одновременно, и Богдан не знает, кто на самом деле отец ребенка. Правда, тогда логичнее было бы сделать анализ ДНК, а от него парень наотрез отказался. Да и в случае романа с матерью малыша Богдан мог бы попытаться образумить девушку, а не меня под венец тащить. Выходит, ему этот брак был нужен и по личным причинам тоже. Главный вопрос каким? «Успокоилась?» Громыхает над моей головой, стоит только прикрыть глаза. «Представь себе». Нагло вру. «Ну и пусть». Назвал меня лгуньей, надо соответствовать. «А ты что думал, буду лежать и страдать тут в одиночку?» Не знаю, почему так сильно раздражаюсь, но находиться рядом с Романовским, как раньше, я уже не могу. «Нет». Парень выпрямляется, опешив от моего ответа. «Просто спать хочется, но рядом со взбешенной фурией это небезопасно, вот я и...» Будто специально выводит меня из себя. Зыркнув на этого болтуна напоследок, отворачиваюсь и не говорю больше ни слова. Я умею молчать, я умею молчать, я умею молчать. Постепенно проваливаюсь в сон. Поверхностный, беспокойный. Мне снится Данечка и его мать, которая почему-то утверждает, что я заняла ее место. Разбитая и обессиленная, просыпаюсь с первыми лучами солнца. Из-за того, что в номере работал кондиционер, а я скинула с себя простыню, по всей видимости, во сне у меня замерзли ноги. Странно, а почему только ноги? Зато плечам и спине тепло так, уютно, мягко. Расслабленно прикрываю глаза в надежде вздремнуть еще немного. Но мозг пронзает неожиданная мысль, и я едва не подлетаю над кроватью. Да и подлетела бы, если бы не была прижата крепкими сильными лапами к обнаженному торсу фальшивого мужа. Но каков нахал! Лапает меня спящую! Ладошками упираюсь в мускулистую грудь и пытаюсь оттолкнуться, но ничего не выходит. Богдан даже во сне не расслабляется, не пойму. Ужом изворачиваюсь, чтобы выбраться из цепкой хватки, однако оказываюсь прижатой вновь. Парень берет меня в охапку и притягивает к своему боку, словно не чувствует, что я тут отчаянно пытаюсь выбраться. Может, разбудить его? «Эй!» — шепчу слишком тихо. Во рту после сна пересохло, и голос немного охрипший. «Мне бы воды сейчас, а еще лучше сока апельсинового». Еще одна попытка, которая ожидаемо оказывается провальной. «Спи!» — лопочет парень ласково и чмокает меня в щеку. Создается ощущение, что он не целится куда-то конкретно, просто на ощупь поцеловал, куда попало. Но мне ведь не легче от этого, тем более после нечаянного чмока Богдан прижимает меня еще сильнее, настолько, что становится трудно дышать. А еще создается впечатление, что это только я никак не могу встать с кровати, а вот у парня с этим нет проблем. Неожиданное открытие заставляет меня покраснеть до кончиков волос, а заодно мобилизовать все силы организма и, наконец, выбраться из этого плена. Утро. У парней физиология. Я это все понимаю, не маленькая ведь, но все же. Пулей вылетаю из спальни и даю себе обещание в следующую ночь спать на диване. Я невысокого роста. Подумаешь, придется немного потесниться. Зато никто меня не будет смущать и приживать к своему большому телу. Успеваю выпить только стакан воды и обнаруживаю, что парень уже проснулся. Прошмыгнул мимо меня в ванную, не поздоровавшись, но, кажется, я слышала короткий хмык, прежде чем дверь захлопнулась. А не Романовский ли только что спал крепким сном? Лез целоваться сонный и никак не мог разжать свои лапы. Неужели притворялся? Но зачем?